Принцессу Росинку разбудил громкий настойчивый стук. Никто и никогда еще не осмеливался так грубо колотить в ее дверь. Она поднялась и направилась к двери, уже открытой тетушкой Дородой. Тетушка Дорода была кормилицей, а затем и няней подрастающей Росинки. Принцесса была привязана к ней больше, чем к собственной матери-королеве. Тетушка Дорода грозно взирала на капитана дворцовой стражи, стоявшего на пороге. От панциря капитана тянуло ночным холодом. «Никак спятил? Ты чего это будешь принцессу? Она и так все последние ночи почти не спала». Капитан, не обращая внимания на негодующую кормилицу, слегка поклонился принцессе Росинке. «Принцесса, вас хочет видеть один человек». Капитан шагнул в сторону. За его спиной стоял незнакомый старик. Белые волосы и борода обрамляли его лицо, словно языки серебристого пламени. Взгляд старика отличался остротой и глубиной. Именно этот человек был изображен на портрете, который Остроглаз показывал принцу Ледяному Песку. Лицо и плащ его покрывала пыль, на сапогах засохла грязь, за спиной висела большая холщовая котомка. Очевидно, старик шел издалека. Очень странно. В руке гость держал зонтик. Но еще страннее было то, как он его держал. Зонтик непрерывно вращался. Присмотревшись внимательнее, принцесса поняла, в чем дело. И ручка, и полотнище зонтика были черными, как смоль, а на концах спиц висели шарики, сделанные из какого-то полупрозрачного тяжелого камня. Крепления, поддерживающие спицы, все до единого были отломаны, поэтому, чтобы зонтик не сложился, его следовало постоянно крутить. Тогда каменные шарики поднимались вверх и удерживали его раскрытым. «Да как ты посмел притащить сюда какого-то бродягу?» — возмутилась тетушка Дорода. «Еще и полоумного!» Стража пыталась его остановить, но... Капитан бросил на принцессу встревоженный взгляд. «Он сказал, что король уже исчез». «Да что ты несешь?» — воскликнула кормилица. «Ну, точно сбрендил!» Принцесса молчала, вцепившись пальцами в ворот ночной сорочки. «Но король и вправду исчез, и королева тоже. Мои люди доложили, что обе спальни пусты». Принцесса вскрикнула и приникла к тетушке Дороде. И тут заговорил старик. «Ваше королевское высочество, позвольте мне объяснить». «Пожалуйста, мастер, заходите», — проговорила принцесса, затем повернулась к капитану. «Никого сюда не пускайте». Все так же, вращая зонтик, старец поклонился принцессе, словно отдавая должное ее самообладанию в такой напряженный момент. «А чего это ты вертишь своим зонтом, как какой-нибудь клоун?» — осведомилась тетушка Дорода. «Мне нужно держать его раскрытым, иначе я тоже исчезну, как король с королевой». «Тогда заходите с зонтиком», — сказала принцесса. Тетушка Дорода раскрыла дверь чуть пошире, чтобы старик мог пройти, не закрывая зонтик. Войдя в спальню, гость снял со спины котомку и устало вздохнул. Зонтик в его руке не останавливался ни на секунду. Каменные шарики посверкивали в пламени свечей и отбрасывали на стены яркие отблески, похожие на летящие на перегонки звездочки. «Я — мастер Эфир, живописец из Хейершинген-Мосикена. Новый ученик короля — Остроглаз, мой ученик, то есть был моим учеником». «Я знаю его», — заметила принцесса. «Он и смотрел на вас», — встревожился Эфир. «Да, конечно». «Это ужасно, принцесса, ужасно!» Эфир вздохнул. «Он, исчадие ада, с помощью своего дьявольского искусства он делает из людей рисунки». «Ну чего ты развздыхался-то?» — проворчала тетушка Дорода. «У художников, кажется, работа такая — делать с людей рисунки. Скажешь нет?» «Вы не так поняли», — проговорил Эфир. «После того, как он нарисует портрет, человек исчезает. Живой человек превращается в мертвый рисунок». «Тогда надо послать солдат. Пусть разделаются с ним». Капитан сунул голову в комнату. «Стража ищет повсюду. Он как сквозь землю провалился. Я хотел найти военного министра и попросить его мобилизовать гарнизон столицы, но мастер Эфир сказал, что и министра, скорее всего, тоже больше нет». Эфир покачал головой. «Сколько стражей не посылай, толку не будет. Принц Ледяной Песок с Остроглазом наверняка убрались далеко от дворца. Остроглаз может рисовать где угодно и все равно убьет всех, кого захочет». «Ты сказал, принц Ледяной Песок?» — переспросила тетушка Дорода. «Да, Остроглаз — его оружие. Принц хочет уничтожить короля и всех, кто верен ему, чтобы самому стать королем». Принцесса, кормилица и капитан, похоже, не удивились услышанному. «Надо срочно что-то делать. Паршивец наверняка рисует принцессу прямо в это самое мгновение». Тетушка Дорода обняла Росинку, словно пытаясь ее защитить. Эфир продолжал. «Только я могу остановить Остроглаза. Он уже нарисовал меня, но зонтик не дает мне исчезнуть. А если теперь я нарисую Остроглаза, его не станет». «Ну так давай рисуй!» — воскликнула кормилица. «А я покручу за тебя твой зонтик». Эфир опять покачал головой. «Нет, волшебство действует только, если рисовать на волноснежной бумаге. У меня есть с собой немного, но надо ее разгладить, иначе она не годится для рисования». Тетушка Дорода раскрыла котомку мастера и вытащила оттуда часть ствола волноснежного дерева. Кору с него уже удалили, обнажив скрывающийся под ней свиток бумаги. Принцесса с кормилицей развернули его, и всем показалось, что в комнате стало светлей. Они попытались разгладить бумагу на полу, но как только они отпускали ее, свиток сворачивался обратно. «Ничего не получится», — проговорил живописец. «Волноснежную бумагу можно разровнять только при помощи обсидиана из Хейершинген-Мосикена. Он очень редок. У меня была одна единственная плита, но ее украл Остроглаз». «Ты уверен, что больше ничем ее не выпрямить?» «Уверен. Только обсидианом из Хейершинген-Мосикена. Я надеялся отобрать у Остроглаза свою плиту». «Хейершинген-Мосикен? Обсидиан?» Тетушка Дорода хлопнула себя по лбу. «У меня есть утюг. Я им глажу самые красивые платья принцессы. Его сделали в Хейершинген-Мосикене, и он из обсидиана. Это может сработать». Кормилица выскочила из комнаты и вскоре вернулась с начищенным до блеска черным утюгом. Они с принцессой опять раскатали часть свитка, и тетушка Дорода прижала уголок утюгом на несколько секунд. Когда она убрала утюг, уголок остался плоским. «Будьте добры, подержите мой зонтик, пока я разглажу бумагу», — попросил Эфир тетушку Дороду. Вручая ей зонтик, он прибавил. «Все время крутите его. Если он закроется хотя бы на миг, я исчезну».